Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 5 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Репортаж из парламента республики. Оперативная сводка Минобороны республики. Армянские и иранские специалисты восстановят мечеть в Агдаме. Итак, подробности новостного блока. В субботу президент Баку Саакян принял министра культуры Армении Армена Амиряна на встрече, в которой принял участие министр культуры по вопросам молодежи и туризма Республики Арцах Сергей Шахвердян. Были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере культуры. Президент Саакян с удовлетворением отметил, что культурное сотрудничество между Арменией и Арцахом находится на высоком уровне, подчеркнув при этом важность сохранения и в будущем положительной динамики в данной сфере. В НКР со 2 по 4 февраля с рабочим визитом находилась делегация председателей постоянных комиссий и руководителей фракции Национального собрания Армении. В рамках программы утром 3 февраля депутаты парламента Армении в сопровождении вице-спикера парламента НКР Ваграма Балаяна посетили Степанакерский мемориальный комплекс, возложили цветы к могилам погибших военнослужащих. Затем в Большом зале заседаний парламента состоялась встреча депутатов двух республик в расширенном составе. Приветствуя присутствующих, председатель Национального собрания Ашот Гулян назвал ключевыми совершенствующиеся из года в год отношения с парламентом Республики Арцах, периодические встречи на уровне комиссий и заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству. В этом контексте Ашот Гулян представил контакты двух парламентов в 2017 году, которые в основном были нацелены на организацию активной работы с парламентами различных стран, разъяснение сущности карабахской проблемы и международное признание НКР. Ашот Гулян, в частности, отметил визит спикера парламента Армении Араба Блуяна в НКР, совместные форумы представленных в парламентах политических партий, взаимные визиты постоянных комиссий, делегаций, отдельных депутатов, а также совместное заседание по межпарламентскому сотрудничеству, состоявшееся в ноябре прошлого года. Նույն օրերին մեր քաղաքական դաշտը ներկայացնող կուսակցությունների երրորդ համաժողովը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների եւ խմբակցությունների ղեկավարների կազմած պատվիրակության առանձին պատգամավորների այցելն նոյեմբերին Երևանում կայացած Արցախի Հանրապետություն Հայաստանի Հանրապետություն համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի հերթական նիստը. Ашот Гулян выразил уверенность, что в 2018 году сотрудничество и возможности парламентской дипломатии будут расширены. Выразив признательность за прием, руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян подчеркнул, что необходимо и впредь вести работу над активизацией связей между парламентами двух армянских республик и обсуждением отраслевых вопросов. Говоря о политических развитиях в Армении, Ваграм Багдасарян отметил, что с 10 апреля Армения станет парламентской республикой. Сейчас процесс перехода находится на заключительной стадии. Предстоит адаптировать свыше 100 законов в связи с принятием новой конституции. Ваграм Багдасарян наградил спикера Национального собрания НКР Ашота Гуляна почетной медалью Национального собрания Армении за значительный вклад в дело укрепления дружественных связей между парламентами Армении и НКР. В субботу членов делегации парламента Армении принял президент НКР Баку Саакян. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего расширения и углубления связей между парламентами двух армянских государств. Оперативная сводка Минобороны Республики. В период с 28 января по 3 февраля оперативно-тактическая обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск была относительно спокойной. Согласно информации, за указанный период вооруженные силы Азербайджана нарушили режим перемирия около 150 раз. Противник из стрелкового оружия произвел в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов. Отмечается также, что передовые подразделения армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, предприняв необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Второй год как российский миллиардер, глава группы компании «Ташир» Самвел Карапетян присоединился к программе по стимулированию рождаемости в Арцахе. В рамках этой программы многодетным семьям в Арцахе при рождении четвертого ребенка будет выплачиваться единовременно сумма в 4000 долларов. 3 февраля в Степанакерте в торжественной обстановке были выданы сертификаты 22 многодетным семьям для получения этих средств подарок от бизнесмена Самвела Карапетяна. В мероприятии приняли участие президент Республики Арцах Баку Саакян, другие официальные лица, а также представитель группы компаний «Ташир» Нарек Карапетян. В своем слове он отметил: это помощь со стороны группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна нашим братьям для преодоления жизненных трудностей в первый этап рождения ребенка. У всех такое бывает. То есть, если есть помощь, я думаю, это будет намного легче, тот груз, который есть, будет намного легче переносить с рождением нового ребенка. Это уже второй год. 230 человек в прошлом году почти. И в этом году тоже 222 человека и 8, которые остались с прошлого года, которых не успели. Все программы и инициативы меценат намерен в дальнейшем также реализовать через Всеармянский фонд «Хаястан». На протяжении 25 лет существования фонд реализовал в Армении и Арцахе 50 тысяч различных программ при поддержке спонсоров на сумму 350 миллионов долларов. Исполнительный директор Всеармянского фонда «Хаястан» Арав Артанян отметил, что в последнее время, говоря об армии наций, многие в пример приводят Израиль. Но армия нации – это Арцах, так как здесь с малого ребенка до президента республики все воины и все готовы защитить наши границы. Вы защищаете не только границы Арцаха, но и всего армянства. И спустя годы, когда будет писаться история, Арцах будет героической страной, доказавшей всему миру, что малым количеством можно решить любой вопрос. Арцах ирюк лимелю херосакам ми ертир вор апатусец амбохч աշխարհի որ քիչ քանակով կարելի է լուծել ցանկացած խնդիր դուք եք ասպանակը եւ մենք շնորհակալ ենք որ դուք բոլորդ քաք. За последние годы число многодетных семей в Арцахе, имеющих четверо детей, увеличилось. Если в 2015 году в 185 семьях родился четвертый ребенок, то в 2016 – в 213, а в 2017 году – в 222 семьях, сообщил министр по социальным вопросам, труду и миграции Самвел Аванесян. На мероприятии был преподнесен сюрприз со стороны Всеармянского фонда «Аястан». Были разыграны 4 автомашины марки «Шевроле». Их выиграли семья Нарине Арушанян из Степанакерта, Елены Хосрофян из села Медшен, Алины Маркусян из села Нормарага. Многодетные семьи выразили свою благодарность Самвелу Карапетяну. Нарине Арушанян, я очень рада, что у нас такие спонсоры. Но я эти деньги использую в дальнейшем на приобретение более комфортной квартиры для моей семьи. Мы очень рады. Большое спасибо спонсорам. Мартиросян из Аура, Межнаван. Хорошо, на будущее, детям, на образование. Благодарны. Спасибо, что не забываю. На мероприятии с концертной программой выступил Арам МП3. Министерство экономики НКР, иранская компания Part Saman Jahan Co., специализирующаяся на проектировании геотехнических, структурных и промышленных объектов, подписали акт о приеме и сдаче проекта реконструкции верхней мечети города Шуши, известной как мечеть Гоухар-ага. Мечеть находится под охраной правительства НКР. Об этом сообщила СМИ член Кавказского геополитического клуба Ида Саркисян. Известный иранист сообщает, что проект дизайна мечети был выполнен по заказу Управления по туризму и охране исторической среды НКР. Реализовали его известный иранский архитектор Саид Нахаванди и его коллеги. Возможно, здание будет служить музеем, одновременно предоставляя мусульманским гостям республики возможность совершать свои религиозные обязанности намаз. По словам министра культуры по вопросам молодежи и туризма НКР Сергея Шахвердяна, восстановление мечети имеет важное значение для Арцаха с точки зрения сохранения его историко-культурологического наследия, так как каждый исторический памятник на территории НКР является собственностью народа НКР, независимо от религиозной или культурной принадлежности. И о погоде. Во вторник, 6 февраля, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 5 ночью, днем 10-15 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.